Некоторым сектантам. Имена их, я надеюсь, запомнил верно, и, как их помню, готов назвать, ваша милость», — торопливо выговорил Ремигий. И он назвал несколько имен, которые, судя по всему, кардиналу Бертрану были знакомы, так как он заулыбался с довольным видом, удовлетворенно кивая Бернарду. «Очень хорошо», — сказал Бернард и записал имена. Потом спросил Ремиге: «А как это ты сейчас выдаешь друзей?» «Они мне не друзья, ваша милость, что доказывается, как сами видите, и тем, что письма я им не передал. Я еще и больше сделал в свое время, ваша милость, и сейчас расскажу, хотя, говоря по чести, много лет старался это забыть. Чтобы выйти из лагеря Дальчина через линии войск епископа Верчелли, обложившего гору кольцом осады, я договорился с его людьми и в обмен на свободный пропуск указал им тайные подходы к укреплениям Дальчина и объяснил, как лучше нападать. Поэтому в успехе церковных сил и в их победе над мятежниками есть какая-то доля и моих заслуг». «Очень интересно. Это доказывает не только, что ты отщепенец, но и что ты подлейший трус и предатель, и твоего положения это не улучшает. Как сегодня, чтобы спасти шкуру, ты попытался свалить вину за убийство на Малахию, который вдобавок тебя же и покрывал много лет, так в свое время, чтобы унести ноги из опасного места, ты передал своих товарищей по греху в руки правосудия. Но ты предал только их телесную оболочку, ибо от духа их учения ты и позднее не отступился и стал сохранять эти грамоты как реликвии, надеясь когда-нибудь в будущем набраться храбрости и, по возможности, не подвергая себя риску, передать их по назначению, чтобы прийтись ко двору любезным тебе лжеапостолом». «Нет, ваша милость, это не так», — возразил Келлер, весь в поту с трясущимися руками. «Нет, клянусь вам, что...» «Клянешься?» — прогремел Бернард. «Вот еще одно доказательство твоей подлой натуры. Ты хочешь поклясться, потому что прекрасно знаешь, что я прекрасно знаю, что еретики-вальденцы способны на любые ухищрения и даже готовы на смерть, лишь бы избежать клятвы. А если их припереть к стенке, припугнуть, тогда они делают вид, что клянутся, бормочут лживые клятвы. Но мне, имею в виду, прекрасно известно, что ты не из секты леонских нищих, проклятая ты лисица, и что ты теперь из кожи лезешь, чтобы убедить меня, что ты не тот, кем являешься. Все, чтобы только я не додумался, кем ты являешься на самом деле. Значит, ты готов клясться. Хочешь клясться, чтобы заморочить нам голову? Знай, что все твои клятвы для меня — пустой звук. Клянись хоть 5, хоть 10, хоть 100 раз, сколько хочешь. Я прекрасно знаю и то, что у вас в секте отпускают грехи всем, кто вынужден был произнести лживые клятвы, чтобы не предать секту. Так что каждая новая клятва будет новым доказательством твоей вины». «Что же мне делать?» — вскричал Келлер, падая на колени. «Не простирайся, как бегин! Ничего тебе не делать!